Глава 31. К солнцу. Сияние ламп ослепляет. Они похожи на скопление маленьких солнц, и жар растекается по всему телу, гимнастерка становится липкой от пота и крови. Кровь бьет тугой струей, и из глубокой раны в горле Харта его глаза смотрят в упор. Но в них нет страха, только удивление. Почему? Разве я плохо заботился о тебе, мой маленький Ян? Нож поворачивается, плашмя входя между ребер. У огнестрельного оружия есть свои преимущества, но ничто не сравнится с удовольствием физического контакта, когда расстояние между охотником и жертвой сокращается до величины лезвия. Харт хватает ртом воздух. Глаза наливаются кровяной влагой. Руки сжимают Яна за локти, но он высвобождается и глубже загоняет лезвие. Оно идет рывками, туго, преодолевая сопротивление мышечной ткани. Живот Яна тоже становится горячим и влажным от чужой крови. Он молчит, и Харт молчит. Только горлом идет кровь, и по телу проходят волны, похожие на прибой у дальних берегов Эгерских фьордов. Когда-нибудь Ян побывает и там, и воды окрасятся темнеющей медью, а бриз насквозь пропахнет нагретым железом. Яну не чуждо некоторое тщеславие, и власть опьяняет его не меньше, чем ощущение липкой влаги на собственной коже. Он отбрасывает обмякшего, но все еще дергающегося Харта, как сбрасывал когда-то оболочку кокона. Тело заваливается на пол с сырым шлепком выпотрошенной рыбы, но умирает не сразу. Смертоносный механизм отлаживался годами непрекращающихся пыток и бойни, и сапоги еще некоторое время скользят по разлившимся на бетоне лужам. Потом изо рта выплескиваются темные сгустки. Налитые глаза стекленеют. «Прощай, наставник Харт, садист и палач. Ты умер быстрой и милостивой смертью. Теперь твоя тень обречена на долгие страдания в преисподней». Ян молчит и только слегка улыбается помертвевшими губами. На душе становится легко. Так легко, будто густая тьма разом озаряется вспышкой новорожденного солнца. Тепло охватывает его за плечи, входит через глаза и разливается по артериям кипящей лавой. Она так горяча, ее так много, что тело не может справиться с переполнившим его бременем и раскрывается, подобно распустившемуся бутону цветка. Ян видит, как отслаивается его плоть, сползает с груди вместе с тканью гимнастерки. Кожа чувствует прикосновение металла. И, распахивая глаза, Ян понимает, что это пришли за ним претарианцы, чтобы покарать за совершенное убийство, но не противится этому, ведь это справедливо и правильно. Потом огненная лава начинает вытекать из него волнами, сгущается и жирными каплями падает вниз, в трепещущую тьму. Солнце вспыхивает в его мозгу с каждым щелчком ломающихся костей. И этот все нарастающий жар медведем наваливается на него и лижет пламенным шершавым языком прямо в лицо. Тогда боль становится такой нестерпимой, что мир просто перестает существовать. Внутреннее солнце, пылающее позади его глаз, гаснет. А затем, спустя целую вечность, вспыхивает снова, но несет в себе не могущество, а слабость, не обновление, а боль. Ян едва удерживает крик, втягивая воздух сквозь сжатые зубы. Уцелевшее глазное яблоко пульсирует, словно в него воткнули раскаленный прут. И хотя стены каземата еще расплываются радужными пятнами, он видит перед собой аккуратно сложенный медно-красный претарианский китель и знает, что это приготовлено для него. Мягкое северное сияние вспыхивает над погонами и застежками мундира. На поясе висит длинный прут стека, символ высшей власти. Ян хочет смеяться, но губы его стиснуты плотно, только кадык ходуном ходит в тощем горле, и чей-то шепот, похожий на шелест листьев, проникает прямо в его мозг. «Смотри!» Он поднимает взгляд, и в его голове взрывается медная вспышка, превращающаяся в сверхновую. Ян невольно отшатывается назад и слепнет. Слезы текут по щекам, но он даже не может вытереть их, и только сквозь мутную пелену завороженно смотрит на Дарскую королеву, богиню севера и солнца. Ее лучи не ласкают, а выжигают дотла. Она наклоняется над ним. Ее поцелуй пахнет приторной сладостью и свежестью только что выпавшего снега. Яд мгновенно ударяет в голову. На секунду Яну становится дурно. Он отшатывается назад, чувствуя, что его вот-вот вывернет наизнанку. Горячий водоворот чудовищной быстротой засасывает его в свою мерцающую глубину. Сердце останавливается, а потом начинает работать в удвоенном ритме, разнося по сосудам восхитительную и смертоносную смесь. Ее поцелуи избавили от всех печалей и страхов. Сознание было еще одурманено наркотиками, но глубоко в мозгу, перекрывая все мысли и ощущения, продолжал отщелкивать секунды неумолимый таймер, потому что время теперь играло против него. Запертый в каменной коробке, в темноте и тишине, Ян сидел на жесткой постели, уставившись в одну точку, не обращая внимания на окрики и насмешки, не различая ни голосов, ни лиц. Он вслушивался в пустоту вокруг себя, и иногда ему казалось, что он слышит шепчущий голос, похожий на атмосферные помехи в радиоприемнике или на тоскливый шелест листьев в осеннюю ночь. Единственное существо, которое любило его, заботилось о нем и которое он предал. Если бы не препараты, которыми Яна накачивали ежедневно, он испытал бы даже что-то вроде сожаления. «Вы его на чем-то держите?» Голос доносился издалека и казался знакомым. «Разумеется», — прозвучал ответ, — «мы ведь не хотим лишних проблем». Ян разлепил ресницы и с трудом сфокусировал взгляд. Ему были знакомы люди, стоящие по ту сторону матовой стены, но Ян смотрел мимо них, потому что за их спинами, выплывая из бесцветной пустоты, раскрывался бутон живого огня. «Ян?» Имя прозвучало откуда-то издалека, словно раскат медного колокола. В средостении нового солнца сворачивались электрические сполохи, похожие на тонких ленточных червей. «Вы уверены, что он нас видит?» Человек, привезший Яна в Дербент, взволнованно всматривался через стекло. От Тория пахло тревогой и лекарствами. Правая рука покоилась на перевязи. «Думаю, да», — отозвался стоящий рядом черноволосый цыган, тот самый, что привез Яна на базу. «Не стоит его недооценивать. Хотя мы накачали его лошадиной дозой, васпы на самом деле очень устойчивы к ядам». Самодовольство ореолом сияло вокруг этого мужчины, будто гало. Это было знакомо и понятно, а потому не страшно. Очень скоро сияние поглотит его, и мужчина вспыхнет, как пропитанная керосином бумага. С тонким шипением дверь камеры отъехала в сторону, пропуская внутрь профессора Тория. Его силуэт казался темным на фоне закручивающегося в спираль сияющего облака. Взбухало и пенилось жидкое пламя. «Ты слышишь меня?» С профессором вошли еще два человека в белых халатах. В руках одного из них короткая палка с раструбом на конце. Когда разъем соприкасался с телом, из него бил голубоватый электрический разряд. Яну уже пришлось познакомиться с этим устройством однажды, а он схватывал руки с первого раза и потому сидел тихо. «Ян, ты будешь говорить со мной?» Он с трудом поднял голову. Ее будто нашпиговали свинцом, и сознание плыло, растрескивалось, словно лед на озере, обнажая бездны, полные огня и мрака. «Все равно найду», — даже не пробормотал, еле слышно прошелестел Васпа. «Вырежу всех, всех». Его лицо исказилось, задергалось. Люди в халатах отступили. Профессор отступил тоже. Его глаза были похожи на ледяные проруби. В зрачках плескался страх. «Он ничего вам не сделает», — произнес рядом кто-то, но голос не звучал слишком уверенно. «Не сделаю», — послушно повторил Ян. «Договор». «Твой договор довел меня до больницы», — сердито ответил ему Виктор. Губы Яна дрогнули в улыбке. «Было необходимо». «Помолчи, Бога ради». В голосе человека слышалась крайняя степень раздражения. Раструб электрошока врезался под ребра, но это было излишне. Яна крепко держали кожаные ремни. Он со спокойным безразличием глядел, как профессор берет образец его крови. Густеющая жидкость почти мгновенно наполнила шприц. Кровь это квинтэссенция жизни, власть и сила. В этом она сродни огню, очищающему, послушному в умелых руках. «Где она?» — спросил Ян. Профессор сморщился и дернулся, будто его самого только что ударило током. «Где Лиза?» Между бровями Виктора легла страдальческая складка. Уголки губ задрожали и скривились. «Не знаю и не хочу знать», — слишком резко отозвался он, поворачиваясь к Васпе спиной. За ним дышал и пенился зародыш нового солнца. «Почему говорят, что конец мира обязательно будет отмечен тленом и мраком? Нет, он будет прозрачен и светел, он будет румян, как пропитанное ядом яблоко, как рассвеченный закатным солнцем сосульки на исполинских кедровых лапах. Когда солнце вспыхнет, ничто не будет важным для всех живущих на земле». Я напустил тяжелую голову на грудь. «Жаль», — прошептал он. «Я любил ее». На этот раз Тори обернулся так стремительно, что полы его халата взметнулись на манер крыльев. Медное пламя услужливо лизнуло их изнутри. «Ты? Любил?» В голосе профессора насмешка и яд. По его одежде начали расплываться чумные пятна, ткань закручивалась бахромой по краям, будто вокруг разверстых ран. Резко пахнуло гарью. Когда вас пошли, земля дрожала под их сапогами. Они оставляли за собой следы, подобные ужасным язвам. Воздух становился таким горячим, что его нельзя было глотать. Небо содрогалось, земля содрогалась, и над всем миром всходило медное солнце, словно исполинское колесо, грохоча и лязгая железными спицами. Белым шрамом проступал след чудовищного обода, возвещая прибытие Дарской королевы. «Да», — сказал Ян, — «я пожертвовал собой, чтобы жила она». Жар до красна накалил стены камеры. Ян прикрыл ресницы, пытаясь приглушить сияние, от которого плыла и тяжелела голова. Но и тогда видел плавающие в его собственном внутреннем океане жаркие золотые искры. «Скажи ей», — в бреду продолжил он, — «я был сломлен, она любима. Я истекал кровью, она смеялась. Я был убит, она обрела жизнь. Это ли не любовь?» Когда солнце без остатка вошло в его глаза, он умер для всего, что было значимо в его прошлой жизни. Ян снова поднял взгляд. В оплавившемся воздухе перед ним дрожало мокрое от пота и ужаса лицо профессора. Тори отступал, черный бумажный силуэт, прямо в разверстую пасть вечно голодного солнца. «Прощай, профессор Тори. Жалкий творец, нелепый в своем напускном величии. Все твои желания и надежды, и мечты осыплются мишурой с пришествием нового бога». Стены начали оплывать свечным воском. Двери из прочного бронированного стекла вспучились болотными пузырями, потекли вниз раскисшим тестом. «Разве я не заслужил немного благодарности?» Двери камеры разошлись, будто раскрылся гниющий рот. Люди уходили, снова оставляя его одного в темноте и тишине камеры. Но он все еще слышал, тихо-тихо в своей голове. Слышал отчаянный шепот, похожий на белый шум в радиоэфире, или на тоскливый шелест листьев промозглой ночью. Может, королева тоже была одинока? Как одинок любой из богов. Крохотная крупица огня во всей тьме и холоде вселенной. Может, она просила его вернуться? Но прошлое таяло за его спиной, погружаясь в гниющий мрак и небытие. Утонув в небытие и наставник Харт, и Рихт, и девы, лежащие в холодных болотах, больше ничего не имело значения. Только оно, только спелое, взбухающее свежей кровью солнце. Она обязана мне всем. Тогда бутон солнца раскрылся. Протуберанцы живого огня вырвались на свободу, и медно-красное пламя воссияло на лицах людей, будто божественное благословение. Всего на какую-то секунду. Потом кожа на их лицах начала чернеть и трескаться. Плоть изъязвлялась насквозь, облетала хлопьями золы, обнажая ломкие кости. Жаркая волна подняла Яна на восходящем потоке и бросила в кипящий водоворот огня. Кружилась ли эта отяжелевшая голова, или весь мир вращался под ним? Ян помнил миг, когда солнце без остатка вошло в его глаза. Тогда он умер и воскрес Богом.